Глава 49. 3 сентября, вторник. 20 минутами позже Глен Брэнсон сидел во главе стола в переполненном конференц-зале. Перед ним лежали план совещания и оперативный журнал. «Начинаем третий брифинг по операции «Лагуна», — прохрипел он, закашлялся и хлебнул воды, чтобы избавиться от комка в горле. «То есть расследованию исчезновения миссис Иден Патерностер». Как все мы знаем, последний раз муж видел ее на парковке гипермаркета Теска Холмбуш 2 дня назад. Чуть позже 3:15, в воскресенье 1 сентября. Если, конечно, верить мужу. Последнюю фразу он произнес с презрительной ноткой в голосе. Но с тех пор всплыли новые факты, и они вселяют в нас серьезные опасения за жизнь, миссис Патерностер. Брэнсон опустил глаза на план брифинга. Подытожу информацию по делу и сведения об уликах, которые имеются в нашем распоряжении. Во-первых, Найл Патерностер утверждает, будто его жена отправилась в магазин за наполнителем для кошачьего лотка, сославшись на то, что дома он закончился. Вчера в разговоре с патрульными он упомянул, что Иден сердилась на него, поскольку за день до этого он забыл купить наполнитель. Но находка, сделанная бригадой Криса Джи, заставляет усомниться в этой истории. Криминалисты обнаружили 2 большие упаковки наполнителя, спрятанные в глубине шкафа в кладовке. Кто не вспомнит, что дома есть 2 пачки? На данный момент мы выяснили, что Иден Патерностер — умная, сообразительная и рациональная женщина. По-моему, такие, как она, вряд ли об этом забудут. Брэнсон обвел глазами присутствующих. Многие кивали. Некоторые делали пометки в блокнотах. Далее. И в торговом зале, и на парковке Теска работает система видеонаблюдения. Но на записи Иден Патерностер не обнаружена. В отличие от ее мужа, вошедшего в магазин незадолго до закрытия. Также ее не зафиксировали камеры соседнего магазина Маркс энд Спенсер и закусочной Макдоналдс. Важности этому факту добавляют фотографии на телефоне Найла Патерностера, где его жена позирует на фоне озера близ Пармхауса. Патерностер утверждает, что сделал фото в воскресенье, незадолго до исчезновения жены. Но цифровые криминалисты под руководством Эйдена Гилберта проанализировали этот снимок и обнаружили, что он сделан в субботу, 24 августа. Это подтверждается картой перемещений мобильного телефона, принадлежащего Патерностеру. В это время он действительно находился в Пармхаусе. Брэнсон взглянул на Луизу Соупер. «Если не ошибаюсь, Лу, у вас появились новые сведения». «Так точно, шеф». «По совету ребят из отдела дорожных происшествий мы отогнали БМВ Патерностеров в местный дилерский центр в Портслейде. И там провели анализ данных бортового компьютера. Они полностью совпадают с перемещениями телефона Найла Патерностера и поездками, о которых нам известно». В субботу 24 августа без 10:02, когда сфотографировали мисс Патерностер, машина находилась в западном Суссексе на территории Пармхауса. Это подтверждается записью с 3 камер системы АРНЗ. Они зафиксировали БМВ по дороге туда и обратно. Вдобавок у нас имеется маршрут поездки, совершенный ранним утром в пятницу. Сперва в Эшдаунский лес, затем в Шорхэм-Харбор. И он также подтвержден данными из 4 камер АРНЗ. Брэнсон поблагодарил ее. «К находкам в Эшдаунском лесу перейдем через несколько минут. Но перед этим, думаю, важно будет упомянуть о 2 кольцах, найденных криминалистами под половицей в спальне Патерностеров. Одно почти наверняка является обручальным кольцом Иден, а второе, по всей вероятности, подарено в честь помолвки, оба сняты и спрятаны». «Возникает вопрос, зачем кому-то снимать такие кольца, тем более прятать?» «Из страха перед взломщиками», — предположил Норман Поттинг. «Здравая мысль, Норман», — заметил Брэнсон. «Но в таком случае почему бы не носить их на пальцах, при условии, что кольца сняла миссис Патерностер? Быть может, это сделал муж, чтобы затруднить опознание тела?» «Что нам известно об их браке, шеф?» — подал голос Джон Экстон. Брэнсон глянул на древо социальных связей у себя за спиной. «Кто-нибудь из группы внешних контактов уже говорил с друзьями и подругами Иден? Мы связались с ее близкими родственниками, включая мать и сестру», — ответила Эмма Джейн Бутвуд. Мать не сказала о зяте ни единого доброго слова. «Ты бы еще поговорила с моей бывшей тещей», — вставил Норман Поттинг. «Со всеми четырьмя?» — уточнила Эмма Джейн. «Да, но...» — покраснел Поттинг. «Вряд ли они скажут обо мне что-то хорошее. И на то есть причины?» — нахально осведомилась Эмма Джейн. «Кстати, что у вас получилось с той шведской детектившей?» «Не спрашивай». «Так, хватит», — строго прервал их Брэнсон. «Вы еще не связывались с друзьями Иден, Эмма Джейн?» «Мне известны имена четырех ее лучших подруг. Собиралась поговорить с ними сегодня вечером». Затем Брэнсон спросил, что нового у специалистов по сбору и анализу данных. «Я проверил биографию Найла Паттерностера, сэр», — ответил Мартин Стрэтфорд, «и обнаружил два потенциально любопытных факта. Во-первых, трудовой путь он начал помощником мясника, работал в фирмочке в районе Five Ways в Брайтоне. Во-вторых, это еще интереснее, в 22 года он переехал в город Перт, Западная Австралия, где взял в деловые партнеры австралийку по имени Карен Дейл. Не сказать, что богатую, но какие-то деньги у нее водились. Оба работали инструкторами по парусному спорту. Однажды ночью, когда они с клиентом находились на небольшой яхте у побережья, начался шторм, и Карен Дейл смыла за борт, тело так и не нашли». «И Паттерностер унаследовал бизнес?» — спросил Брэнсон. «Вскоре после этого продал дело за 30 тысяч фунтов. Вернулся в Англию. А через пару лет получил предупреждение от полиции Брайтон-энд-Хова за ночную потасовку с другим таксистом. Повздорил с ним из-за места в очереди. Так что у нас имеется его ДНК. Однако в остальном Паттерностер чист перед законом». «Да, Мартин, весьма интересно», — внимательно посмотрел на него Брэнсон. «И не исключено, что все это крайне важно. Молодец. Он сделал пометку в журнале. Едем дальше». «Бригада цифровой криминалистики сообщает, что Иден не появляется в соцсетях. Обычно она каждый день постила что-нибудь в Фейсбуке, Инстаграме и Твиттере. Но последний раз отметилась в сети в четверг, 29 августа, в 19:17. Что совпадает с тревожным сигналом от группы внешних контактов. Соседка Паттерностеров слышала, как в четверг вечером они поссорились, а ранним утром в пятницу их автомобиль отправился в путешествие, зафиксированное бортовым компьютером и подтвержденное картой перемещения телефона Найла Паттерностера, а также записями с камер АРНЗ, которые засекли БМВ по пути в Эшдаунский лес, затем Шорхем Харбор и, наконец, домой на Невилл Роуд». Он помолчал, чтобы все усвоили сказанное. А затем продолжил. По указанию Криса Джи, отряд криминалистов отправился в Эшдаунский лес, а водолазы из компании Specialist Service International обследуют гавань у Мола. «На молекулярном уровне, шеф?» — фыркнул Норман Поттинг и обвел глазами каменные лица присутствующих. Теперь, когда все знали, сколь серьезно обстоит дело с сыном Грейса, хотя сам Рой не присутствовал на брифинге, ни у кого не было настроения смеяться над дурацкими шутками. «Спасибо, Норман», — испепелил его взглядом Брэнсон. «Вскоре Крис донесет до нас важные новости». Он заглянул в журнал, после чего обратился к Александру. «Джек, здесь говорится, что в прошлую пятницу Иден не вышла на работу». «Верно, сэр», — кивнул детектив-сержант. «В 8:30 утра ее ждали на собрании». Но она так и не появилась и не позвонила, чтобы сказаться больной. Завтра Полли еще раз съездит в страховую компанию и побеседует с коллегами Иден. Брэнсон повернулся к старшему криминалисту. «Крис, что скажешь насчет крови, обнаруженной в доме Паттерностеров?» «Много чего, сэр. Ребята обнаружили свежие следы на кухне, где Найл Паттерностер, по его словам, порезал палец о картофелечистку, когда рылся в шкафчике в поисках открывалки. Но это не объясняет, каким образом за панелью в ванной оказалась окровавленная футболка. В лаборатории выяснили, что кровь на футболке принадлежит Иден Паттерностер, равно как и кровь на кухне, где она смешана с кровью Найла Паттерностера». «Нож еще не нашли?» — спросил Брэнсон. «Ну, помедлил Джи, пока непонятно, то ли нашли, то ли нет. Не томи, Крис». «Однозначных выводов нет», — Джи оглядел всех разом. «Но шеф уже сказал, что мы прочесываем Эшдаунский лес. Чуть больше часа назад один из поисковиков обнаружил бело-голубую женскую кроссовку, чей размер соответствует размеру ноги Иден Патерностер, рядом с неглубокой могилой, где пока не найдено тело. Мы объявили эту зону местом преступления, и теперь там ведутся раскопки. Поблизости обнаружен кухонный нож с пятнами крови. Я не успел взглянуть на него своими глазами, но если судить по фотографиям, он похож на тот, что пропал из стойки в доме Патерностеров. Нож отправили в лабораторию для срочного анализа ДНК». «Этот нож, в наборе он самый большой?» — спросил Брэнсон. «Да», — подтвердил Джи. Брэнсон посмотрел на детектива-сержанта Стрэтфорда, затем снова на Криса. «Не такими ли ножами мясники разделывают тушу?» «Да, вполне возможно. Как долго будут вести раскопки? Всю ночь до полуночи. Если найдут человеческие останки, позвони, и я сразу приеду». «Позвоню, сэр», — пообещал Джи. Брэнсон задумался. Он знал, что если вонзить в человеческое тело нож без ограничителя, например, кухонный, клинок, скорее всего, ударит в кость. Рука убийцы соскользнет с рукоятки, и на ней останется глубокий порез. В большинстве подобных случаев кровь нападающего смешивается с кровью жертвы. Если на найденном кухонном ноже обнаружатся следы ДНК Патерностера, это будет существенный шаг вперед. Он сделал пометку в журнале, после чего снова обратился к старшему криминалисту. «Твоим ребятам не посчастливилось найти завещание, Крис?» «Пока нет, сэр. Но они сейчас осматривают содержимое шкафов в кабинете и еще двух найденных на чердаке». Брэнсон кивнул и повернулся к Эмили Денайер. «Вы занимаетесь вопросом финансового положения Патерностеров. Как идут дела?» «Я обнаружила кое-что интересное, сэр. Особенно в свете информации, полученной на допросе. Похоже, миссис Патерностер состоятельная женщина, хотя все относительно. В семье она добытчица. Зарабатывает значительно больше мужа. Дом записан на нее, вероятно, по той причине, что она внесла депозит при покупке. Этот единовременный платеж состоял из ее сбережений и наследства бабушки, умершей 5 лет назад. Ипотеку погасили, хотя Найл, предположительно, не знает об этом. И сейчас Иден Патерностер владеет 10 000 фунтов на личном счету в брайтонском отделении банка HSBC на Датчлинг-Роуд. Я жду новостей касательно ее арендной недвижимости, хочу получить ответ от двух других организаций и еще пытаюсь узнать, застрахована ли ее жизнь». «Вы славно потрудились, Эмили». Поблагодарил ее Глен Брэнсон и сделал очередные пометки, давая остальным время переварить информацию. Затем Экстон и Потинг рассказали рабочей группе о последнем допросе, после чего Глен обратился ко всем присутствующим. «Итак, на данный момент обнаружены улики, указывающие на то, что Иден Патерностер убита своим мужем. Кроме того, теперь ясен мотив, вернее сказать, их два. Первый — финансовый. Выгодно ли Найлу Патерностеру смерть жены? Очевидно, да. Если тело не найдут, придется ждать 7 лет, прежде чем Иден официально объявят мертвой. И тогда Найл сможет продать дом. И это, разумеется, с учетом вероятных оговорок в завещании, принесет ему существенную сумму. По нынешним временам этот дом стоит около 600 000 фунтов. Он сверился с записями. «Особый интерес для нас представляют текстовые сообщения на телефоне подозреваемого вкупе с данными, предоставленными оператором связи. В воскресенье в 17:30 у Найла был контакт с неизвестным человеком или людьми. По всей видимости, использовался одноразовый предоплаченный телефон. Нам по этому номеру никто не ответил. У меня возникло предположение, что этот пока неизвестный нам человек — подружка Патерностера. Судя по всему, и с учетом впечатления, произведенного Найлом на меня и шефа, многое указывает на разрыв отношений вследствие супружеской измены». Он снова помолчал, сделал очередную запись. «По-моему, Найл Патерностер Человек с комплексом неполноценности. И заработок жены лишь подливает масло в огонь. Более того, ей принадлежит супружеский дом. Давайте представим, что в прошлое воскресенье Патерностер тайно встречался с любовницей. Что из этого следует? Поттинг поднял руку, но по выражению его лица Брэнсон понял, что у Нормана наготове очередная острота, и сделал вывод сам. Из этого следует. Самое реальное побуждение — убить жену. Мотив — ее деньги, его любовница. Или то и другое. Он обвел глазами сидевших за столом. Никто не шелохнулся, и Брэнсон взглянул на часы. «Найла Патерностера можно держать под стражей до 9:45 завтрашнего утра. А затем мы или предъявим ему обвинение, или обратимся в суд, чтобы продлить срок задержания, или выпустим Найла под залог. Я переговорю с КПС, но, судя по всему, у нас достаточно улик, чтобы обвинить Патерностера в убийстве жены, если, конечно, мы намерены пойти этим путем». «Возражения?» Возражений не последовало.